Глава 43. Целовались мы недолго, но когда поцелуй завершился, у меня подрагивали коленки, и легким не хватало дыхания. «Вы, Найр Стивен!» — начала я, едва придя в себя, и услышала ироничное. «Еще раз поцеловать!» Щеки вспыхнули сами собой. Краска переползла на шею. «Вот же козлина!» «Давно ни с кем не целовались?» Едко поинтересовалась я. «Теряете хватку?» «Давно, ой, давно, и не только не целовался!» В тон мне ответил Стивен, насмешливо смотря на меня. «Но хватку все же не теряю. Показать?» «Ну что вы, я верю вам на слово. Вы представительный мужчина, уверена, что...» Мне снова закрыли рот поцелуем. Но теперь я была готова и... В общем, вспомнила все, что читала, смотрела... Да и немного тренировалась на земле. Когда поцелуй завершился, тяжело дышали уже мы оба. «Даже так?» — задумчиво протянул Стивен, приходя в себя. «Вы полны талантов, ваша светлость. Ни одному же вам ими блистать?» — язвительно отрезал я. «Да, я уже заметил». «Нет, ну на что он намекает, а? Как будто только ему можно сводить меня с ума поцелуем». «Может, вы все же сбросите вашу маску, снежной леди, и вспомните, что мы с вами супруги?» Внезапно поинтересовался Стивен. «У меня аж дух захватило от «Мою маску?» — возмутилась я, забыв обо всем на свете, в том числе и о слугах вокруг. «Мою маску? Так это же вы, Найр Стивен, все это время делали вид, что меня не существует. Вы, не я, цедили слова сквозь зубы. Вы обливали меня презрением, вы! Я всего лишь отвечал на вашу холодность, ваша светлость. Убью. Вот возьму первую попавшуюся тарелку, чашку, супницу и... Посадят. Оказалось, что эту фразу я произнесла вслух. Стыд-то какой! А Стивен, гад, воспользовался моей промашкой и сейчас явно издевался надо мной. За такое здесь сажают. Даже наследниц большого состояния. «Не надо доводить этих наследниц», — отрезал я. «И вести себя надо адекватно. И не так, как вы. Игры в обиженку меня уже достали». «Правда?» — вкрадчиво поинтересовался Стивен. «Здесь рядом в гостиной есть чудесный диван. Могу вам показать другие игры». «Смотрите, как бы я вам что-то не показала», — огрызнулась я. Широкая ухмылка меня просто взбесила. И да, через несколько минут мы уже запирались в гостиной. Первые постельные игры прошли бурно, и мне понравилось. Мы со Стивеном смогли удивить друг друга. Когда все закончилось, мы лежали на разложенном диване, восстанавливая дыхание. «Никакого развода, даже не мечтай!» Было первым, что я услышала после игр. И хмыкнула в ответ. «Вы посмотрите, какой грозный! Как чувство продемонстрировать жене! Так от него не дождешься. Именно это я и произнесла вслух. Ты на себя со стороны посмотри. Ты же как статуя, бесчувственная, бездушная», — выдал Стивен. «Какие чувства? Я сомневался, что они у тебя есть». Я, не стесняясь, ткнула его в бок кулаком. По ребрам Стивен ойкнул и тут же ухмыльнулся. «Хороший ответ. А не надо меня злить. Ты ходил с кислой миной, смотрел на всех, как на вож под ногтем, и теперь заявляешь, что я статуя. А как я еще должен был вести себя, когда оказалось, что обещанным мне наследством владеет безмозглая девчонка? Что? Это кто тут безмозглый? Да я ему... Что ты знаешь о жизни в столице, о земледелии, о местной моде, о генеалогии, в том числе и собственной семьи? Ты прибыла сюда по воле богов, не приложила усилий, чтобы получить это. А я готовился стать владельцем всего этого, словно не замечая моего настроения, продолжал Стивен. И когда меня лишили обещанного, я специально отправился сюда, чтобы посмотреть на нынешнюю владелицу. Я не собирался становиться твоим лекарем. Случай свел меня с Аликом, и я решил, почему нет? Присмотрюсь к ней поближе, не раскрывая, кто я. Присмотрелся? Язвительно поинтересовалась я, готовая убивать. «Как видишь, ты даже не замечала, что я влюбился в тебя с первого взгляда, как дурак, что мои чувства усиливались с каждым разом, когда я тебя видел. Ты ничего не желала замечать, ничего и никого. Вся в себе, вся закрытая, не смотревшая по сторонам. Да я твоим мужем стал, только чтобы быть ближе к тебе. Хочешь сказать, ты это поняла? Нет. Я его все-таки убью. Жестоко, изощренно, но убью. На куски порежу. И пусть потом отсижу. Гад такой! Влюбился он, видите ли. Это кто еще никого не замечал? Да он сам по сторонам не смотрел. А ты говори, чтобы быть понятым. Тут же не выдержал и я. Можешь еще мимику добавить, эмоции проявить. Пригодится, знаешь ли. Да и вообще, этот... Снова меня поцеловал.